Глава 11. «Пап, опусти ружье!» — спокойным голосом попросила отца, делая шаг назад в сторону Кайдена. «Нет, конечно, я знала, что мой папочка очень эмоциональный и всегда за меня переживает, но не до такой же степени». «Принцесса, уйди в свою комнату, я быстро сделаю, что должен, и мы поговорим». Отец даже не отвел взгляда от Кайдена, все так же держа его на прицеле. «Что должен? Грохнуть парня, который живет со мной в одном доме вот уже неделю? Пап, очнись! Ты же охотник, ты зверей убиваешь, диких зверей, а не людей!» Говоря с отцом, я все так же медленно пятилась от него, пока не уперлась спиной в горячее тело Кайдена. «А он и есть звереве. Злой дикий зверь, способный растерзать тебя за считанные секунды. Отойди от него!» Если папа хотел меня напугать, то у него хорошо получилось. Не его слова про то, что Кай зверь, это же чушь чистой воды, а его последний окрик заставил меня дернуться в сторону. Я чуть было не врезалась головой в косяк, благо сильные горячие руки сомкнулись на моем животе, не давая сделать этот шаг. «И вот я снова сзади, да, Ив?» Тихий мурлыкающий звук сопровождал этот вопрос, когда Кай потерся подбородком о мое плечо. «Искуситель чертов! Пап, что за чушь? Кайден не зверь!» Заливаясь краской после провокации Кая, ответила отцу и тут же, понизив голос, обратилась к мужчине за моей спиной. «Ты не зверь. Ты идиот!» «Иви, ты поверишь старому охотнику?» Папа устало вздохнул и на мгновение перевел взгляд на меня. «Принцесса, тебе правда лучше оставить нас ненадолго одних». Но отца я почти не слышала, потому как Кай одновременно с ним шептал мне на ухо. «Не согласен, но спорить не буду. Мне вообще не понравилось с тобой спорить». «И ты мне сможешь объяснить, каким образом твои следы в лесу исчезают?» Задаю ему вопрос и тут же обращаюсь к отцу. «Обязательно уйду, если ты мне пообещаешь, что, вернувшись спустя 5 минут, я найду вас обоих в этой комнате, живыми». «Да», — тихо от Кая и категоричное «нет» от отца. «Господи, я с ними с ума сойду». Но не умею я вести переговоры с двумя террористами. Тем более, что один из них сексуально озабоченный, со всех сторон таинственный Кай. А второй ему отец, и этим все сказано. «Ты пообещал!» Повернувшись к своему мужчине, а по-другому мне было сложно воспринимать Кайдена, посмотрела в его глаза. «Да». Открытый взгляд, твердые интонации голоса. Он, несмотря на нелепую ситуацию, был спокоен и уверен в себе. В общем, я решила ему довериться. «Все!» «Мне это надоело!» Повернувшись обратно к отцу, сложила руки под грудью. «Билл Беккет, прекрати размахивать ружьем! Мне не нравится, что его дуло смотрит в мою сторону!» «Иви!» «Ничего не Иви! Опусти ружье! Кай нормальный, адекватный мужчина! Почему бы для начала просто не поговорить?» «Он адекватный?» Папа немного отвел в сторону свое ружье и ехидно уточнил. «И поэтому он ходит по нашей кухне, в чем мать родила?» «А?» Краска стыда опалила щеки, и мне пришлось приложить усилий, чтобы выдержать взгляд отца. — Черт возьми, принцесса! — О чем речь? — тихо поинтересовался Кай. — О сексе он думает, что мы тут занимались сексом, поэтому ты голый. — Он ошибается. — Я знаю, мы все еще не решили наш спор. — Нет, маленькая, твой отец ошибается не в этом. Тихий смешок раздался над моей макушкой. — Если бы мы были близки... Ты бы тоже была голая. Шутишь? Ну-ну, и тем не менее у нас есть проблема, и нет ее решения. Ну ты шутю дальше. Упрямая, настырный. Мы так увлеклись своим маленьким спором, что я забыла про отца. К сожалению, он не забыл про меня. Я вам не мешаю, Иви. Господи, нелепей ситуации в моей жизни еще не было. Да, я могу спокойно говорить про секс, но не при папе ведь. Что со мной происходит? Почему рядом с Кайденом я забываю обо всем? Иви, не вынуждай меня быть жестким. Просто отойди от своего друга. Отец, устав стоять с ружьем на изготовку, опустил его, уперев дулом в пол. Но не успела я обрадоваться, как он внимательно посмотрел на Кая. Ты спал с моей дочерью? Ой, ой-ой, Кай, соври ему. Мысленно взмолилась, но он меня не услышал. А жаль. Кайден не стал говорить вслух. Он кивнул. Просто молча кивнул, и у папы лопнуло терпение. «Да как ты посмел, зверь!» Я видела, как у отца полыхнули злобы глаза. Я чувствовала, как Кайден сильнее прижал меня к себе, делая глубокий вдох, будто принюхиваясь. И что самое удивительное, на секунду мне показалось, что отец зарычал. Реакция Кая была мгновенной. Он осторожно, но быстро передвинул меня себе за спину, прижимая к стене, и медленно присел на корточки, упираясь одной рукой в пол. Эта странная поза в исполнении человека больше всего мне напоминала хищника, защищающего свою территорию. Оторвав взгляд от широкой спины, на которой бугрились напряженные мышцы, посмотрела на папу и чуть не вскрикнула. Отец стоял, чуть нагнувшись вперед, при этом не отводил взгляда от Кая и зло улыбался. — Папа, да что происходит? Злость, растерянность, испуг, снова злость и, наконец, паника. Эмоции сменяли друг друга, но я не могла ухватиться за какую-то одну. Голова начала кружиться. Видимо, из-за калейдоскопа мыслей и образов, заполнявших ее. «Пап!» — позвала я самого родного человека слабеющим голосом, но он на меня не обратил внимания. «Пап, прекратите! Пожалуйста, прекратите!» Во рту вдруг стало очень сухо. Воздуха в легких не хватало, в ушах зашумела кровь. А все потому, что мое подсознание сыграло со мной злую шутку, выталкивая на поверхность самый большой страх. «Но почему же, принцесса? Когда я зашел в дом, ты спрашивал у него, кто он такой. Так я тебе расскажу». Билл ни на секунду не отрывал взгляд от Кая и говорил очень зло. Таким я своего отца не видела никогда. «Он зверь. Самый настоящий зверь. Один из тех, на кого я охочусь. Кот, если быть точнее, оборотень. Такой же, как то чудовище. Помнишь? Тот самый снежный леопард, так напугавший тебя в детстве». «Помню. Конечно, помню. И окровавленную морду, и обезображенный труп рядом с ним. А еще я помню дикий, безумный взгляд, горящий злостью кошачьих глаз. Тех самых, что сейчас смотрели на меня в моем воображении». «Так вот, поздравляю тебя, дочка! Ты уже неделю живешь в доме с таким котом, с убийцей!» Стены закружились вокруг меня какой-то сумасшедшей каруселью. Чтобы не потерять себя в этой безумно вращающейся комнате, я положила руку на горячее плечо и почувствовала. Не услышала, а именно почувствовала, как внутри Кайдена клокочет, набирая обороты какой-то звук. Подняв взгляд на отца, сосредоточилась на его лице и тихо вскрикнула. Его глаза странно мерцали. «Па! Глаза!» Больше я ничего не смогла сказать, комнату сотряс жуткий рык. И следом голос полной злости. «Полукровка!» Они одновременно бросились друг на друга. «Мой отец?» И мой любовник. Только я этого уже не видела. Как только из-под моей ладони исчезла опора, на ногах я простояла всего лишь несколько секунд. Потом пол бросился мне в лицо, и я провалилась в безмолвную темноту. В себя я приходила тяжело. У меня болела левая скула, и просто дико болела голова. Два голоса, звучащие в комнате, ситуацию для меня не упрощали. Кажется, это была попытка мужчин говорить шепотом, но получалось у них, откровенно говоря, отвратительно. Но хоть оба живы. Глаза я открыть не пыталась. Во-первых, в первые мгновения мне было больно даже думать о том, чтобы пошевелить хоть одной ресницей. Во-вторых, мне требовалось время, чтобы подумать. Судя по всему, лежала я на диване, головой на коленях Кайдена. Его голос звучал ближе, поэтому я решила, что это его нога. Ну и вряд ли папа стал бы, обнимая меня, периодически проводить пальцем под грудью. Зараза! Пыталась собрать мысли в кучу. Так, что мы имеем? Первое. Отец где-то сильно стукнулся головой и считает, что в мире существуют оборотни. Но этого же быть не может, потому что, ну не может же! Но с другой стороны, Кай, когда папочка назвал его зверем, не спорил. А значит, что? Хотя тут все понятно, этого мужчину я сама по голове стукнула. Машиной. Второе. Глаза папы странно мерцали. Какая-то неизвестная болезнь? Вспомнив, что Билл не болел ни разу в своей жизни, вот правда, ни одного разочка, и этот вариант мне показался маловероятным. Значит, не болезнь, тогда что? Вспомнился крик Кайдена, он назвал моего родителя полукровкой. Что он имел в виду? Что отец тоже оборотень? Значит, и он в это верит? А я? Я могу поверить в существование зверолюдей? Вспомнились все рассказы Ба, так любимые ею легенды. Отец с его невероятной реакцией. Про него в нашем городке ходит множество байк, и все они сводятся к тому, что у папы звериное чутье. Удобно для охотника. А еще вспомнился Кай. То, как иногда мерцают его невероятно желтые глаза, пластика тела, незнание простых бытовых вещей. А еще его нереальный прыжок из-за шума пылесоса. Я же сама с первых дней появления Кайдена в этом доме сравнивала его с диким котом. Да что же получается? Я верю в оборотней? Висок в очередной раз пронзило болью, и все встало на свои места. Это не они, это я, стукнулась головой. На минуту прекратила строить логические цепочки и обратилась вслух. — Ты, кошак облезлый, не имеешь права обвинять меня в том, что я скрывала от дочери правду! — Ого! Я не знала, что отец умеет так шипеть. — Как раз я и имею на это право! — глухо рычал в ответ Кай. — Если бы она знала о своей крови, ей было бы легче принять меня и то, что между нами происходит. — Так, о чем это они? Какую такую правду скрывал от меня папа? И что там такого интересного происходит между мной и Кайденом? — Да ни черта между вами не может происходить. У Иви не может быть ничего общего с одним из вас, со зверем. — Ну, конечно! — весьма ехидно протянул Кай. — У малышки всего лишь течка, и ее суть выбрала меня идеальным партнером. Мелочи. — Чего? Удержаться и не стукнуть обнаглевшего кошару было невероятно тяжело. Мало ему было назвать меня самкой, теперь я и вовсе самка в течке. «Ну, погоди, я тебе это еще припомню!» «За языком следи!» Повысил голос папочка, и я мысленно согласилась с ним. «У моей дочери не может быть ничего с тобой! Ты зверь! Убийца! Да ни один человек не свяжется с такой тварью, как ты!» «Ой, ну тут папа, конечно, перегнул!» «Но как минимум один все-таки связался с таким, как я!» Голосом Кайдена можно было гвозди забивать. Тем удивительнее мне было почувствовать ласковое, почти невесомое прикосновение его пальцев. «Иначе тебя не было на свете, потерянный сын племени!» В комнате повисла тяжелая тишина. Мне безумно хотелось открыть глаза и посмотреть на мужчин, но я продолжала наводить порядок в своих мыслях. Если верить бабуле, она в своей истории верила. Оборотни — это не просто легенда, а суровая правда нашей реальности. Настолько суровая, что большинство людей о них даже не знают. Точнее, оборотни предпочитают держаться подальше от людей. Если вспомнить слова отца, то получается, оборотни — это звери, которых надо убивать. Интересно, почему он так думает? А если верить Кайдену? Ах да, ему верить не приходится, он пока не говорил своего мнения на этот счет. Сделала пометку, записала еще один долг на его счет. В списке он идет сразу за самкой в течке. Не люблю, когда мне врут. «Думаешь, самый умный?» Тем временем продолжал занимательный для меня спор отец. «Да ты никакой кошачьей матери не знаешь о моей жизни». «Естественно, не знаю. Ты ведь рос вне семьи. И мне крайне интересно, кто тут трус, что, сделав ребенка с неженщиной племени, бросил его и не привел в клан». «Трус? А может, трусиха?» «Бред! Ни одна самка не покинет наши земли. Они даже охотятся только вместе с воинами. Мы защищаем наших женщин». «Очень интересно. То есть самки — это их кошечки? Ну, потрясающе. А меня по привычке так называют. Как очередную хвостатую ба? Стоп! Что там было про течку?» Чуть было не застонала от пришедшей в мою больную голову мысли. «Это что же получается? Меня не просто так качественно отлюбил мистер, я ничего не помню. Это вроде как мне очень надо было, а он, мать его, рыцарь, пришел и спас ситуацию. Убью!» «Защищают?» Папа зло рассмеялся. «Ну давай, воин племени, расскажи, как вы заботитесь о женщинах и детях. Мне расскажи. И Иви, которая давно уже пришла в себя». Кай глухо зарычал, и отец не остался в долгу. «Не смей показывать мне свои зубы! Выбью к чертовой матери!» «Силы не дотягивай, чтобы угрожать мне!» «Ничего, мой малыш, спокойно справимся с этим!» Я была уверена, что в этот момент папочка любовно погладил свое ружье. «Я, как и ты, прекрасно знаю, что принцесса давно пришла в себя. А еще я вижу, как ты ее лапаешь. И поверь, если бы дочь не лежала у тебя на руках, Давно бы уже пустил пару пуль в твою голову. Кажется, можно больше не притворяться спящей красавицей. А раз так, пап, если ты не прекратишь угрожать Кайдену, медленно открыв глаза, посмотрела на отца. Я возьму твое ружье, засыплю в дуло песок, залью сверху водой и... И где ж ты возьмешь песок, милая, посредине зимы в горах? М? Очень самодовольное выражение лица папы просто напрашивалось на хороший урок. С тебя сыплется, вот и соберу. Сладким голосом любимой дочурки протянула с улыбкой. Ну или всегда есть вариант сунуть дуло в воду и нажать на спуск. Кажется, это даже надежнее песка, правда, папочка? Ты вообще на чьей стороне? Краснее Билл аж подскочил на кресле от такой угрозы. Ну еще бы, дочь посмела посягнуть на святое, на его Рэми. Вот только я сейчас была возмущена, зла и растеряна, чтобы реагировать на его эмоции. А еще мне очень хотелось узнать, кто у нас в семье оказался с хвостом и почему, черт подери, отец от меня все это скрывал. На своей, припечатала, показывая свое отношение любимому родителю. Теплые пальцы осторожно очертили мою щеку и отвлекли от гневного взгляда отца. Немного повернув голову, посмотрела на Кая. «Привет. Ничего умнее мне в голову не пришло, но хотелось как-то разрядить обстановку». Мужчина выглядел спокойным. Вот только напряжение вокруг губ, небольшая складочка между бровей и легкий прищур глаз подсказывали мне это спокойствие показное. «Значит, ты кот?» «Кот». «Большой кот?» Этот серьезный, архиважный для меня вопрос вызвал улыбку Кая. «Очень, Ив». «А поточнее?» «Господи, ну пусть он будет кем-то вроде Мейн-куна. Ну, пума куда ни шло. Сервал тоже отличный вариант, правда ведь?» «Белый леопард». Его ответ как приговор для меня. В глазах чуть было снова не потемнело от страха. Хотела вскочить, бежать куда подальше, но... Я смотрела в глаза человеку. Человек же осторожно гладил меня кончиками пальцев. С этим мужчиной я прожила в уединенном домике целую неделю, и он меня ничем не обидел. «Это другой хищник», — отвесила себе мысленную оплеуху, она помогла. Она и восторженно довольный возглас отца. «Идиот! Ты только что просрал свой крошечный шанс понравиться моей дочери!»